Всякой, знаешь ли, шутки есть предел. Когда люди погибают, этим шутить нельзя». Петр откинулся на подушку и замолчал. Алеша выждал, потом высунул голову из-под одеяла. Они долго лежали в темноте, каждый чувствуя, что другой не спит. «А как тебе кореяночка понравилась?» — снова спросил Алеша. «Хорош каплун!» — усмехнулся Петр. «Придется Соне написать. Да я и не думал того, что ты думаешь. Я в общественном смысле спрашиваю». «В общественном смысле? Ну, она не из той породы, чтобы на оттеночках жить», — зло сказал Петр. «Я ее понимаю. Чего стоит человек без металла в душе? Поди того же, что и человек с металлом в голове», — ехидно сказал Алеша. Они снова замолчали. «А ты знаешь, что мне показалось?» — зевая, сказал Алеша. «Будто дочка Костенецкого на тебя обиделась». «Ты думаешь?» — живо спросил Петр, обернувшись к нему. «Конечно. Девочка к тебе же с перевязкой, а ты на нее как зверь». Петр некоторое время внимательно вглядывался в Алешу, не подозревает ли тот чего-либо. Нет, Алеша не подозревал. «Ну, что же поделаешь? Не всегда есть время деликатесы соблюдать», — угрюмо сказал Петр и отвернулся. Алеша скоро уснул, а Петр долго грузно лежал, глядя в темноту перед собой. Он все вспоминал, как Лена в белой косынке стояла посреди комнаты с эмалированной коробкой под мышкой, и то жалкое выражение, которое появилось на лице Лены, когда он грубо ответил ей. Петр был недоволен собой и жалел ее. Вопреки распространенному мнению, исходящему из того, что общественная жизнь сложнее личной, быть правдивым в личных отношениях часто труднее, чем в отношениях общественных. Труднее потому, что личная жизнь есть та же общественная жизнь, но менее осмысленная. «Почему я так поступил?» — спрашивал себя Петр. Девушка нравилась и продолжала нравиться ему. И все было естественно и просто до той ночи, когда он стал обнимать и целовать ее. А после той ночи все стало неясно и непросто. Потому что он увидел свои возможные отношения с Леной глазами других людей. Лена, бывшая сейчас милосердной сестрой, дочерью всеми уважаемого своего доктора Костенецкого, сразу поворачивалась в глазах у мужиков, как чистенькая городская барышня, путающаяся, да еще в такое время, с председателем ревкома. И когда Петр видел Лену этими глазами, он сомневался в подлинности своих чувств к ней и жалел о том, что произошло между ними. Сознание того, что обнимать и целовать женщину можно тогда, когда есть взаимное чувство, а если есть взаимное чувство, надо жениться, то есть образовать семью, а если это невозможно, то не надо и начинать, а если начал, то это нехорошо, и надо отвечать перед женщиной. Правдивое и ясное сознание этого мучило Петра. Самолюбие мешало ему теперь признаться в том, что грубость его была вызвана внезапностью появления Лены и смущением от присутствия других людей и боязнью того, что они могут подумать, но он чувствовал, что поступил нехорошо и был недоволен собой. «Нет, это надо как-то исправить», — говорил он, мрачно глядя перед собой, и с нежностью представляя себе ее глаза, тяжелую косу, продолговатые детские ладошки, даже эту эмалированную коробку, но так и не представляя себе, как это можно исправить. Накануне открытия Корейского съезда